9:55. Я коротаю время в кафе на бензоколонке у большой дорожной развязки и мысленно прокладываю разные пути. До катка я доберусь за 10 минут, до Кингстона за 1,5 часа. Если верить навигатору, до штата Мэн 7 часов и 7 минут. У меня в машине навигатора нет, а в Порше, на котором я сейчас еду, есть. Ключи от своей машины я оставил Филиппу вместе с запиской, потому что утром что-то подтолкнуло меня пересчитать деньги в конверте, и оказалось, что он полегчал не на 1, а на 2000. Так что Порше я взял в залог, вернет деньги, отдам. Пенни, Джен, штат Мэн или еще куда-нибудь. Главное, что выбор есть. У девушки, которая заправляет свою синюю Тойоту, курчавые каштановые кудряшки, забранные вверх черной лентой. А еще у нее чудная кожа и броские черные очки. Этакая сексуальная интеллектуалка. Журналистка или фотограф. Она замечает мой взгляд, я улыбаюсь. Она улыбается в ответ. И я уже влюблен мимолетно и безумно. Выбор есть. Я очень хочу снова влюбиться, слишком хочу, поэтому не надо мне сейчас искать любви. Надо просто не пропустить, когда она придет сама. Отцовские часы болтаются у меня на запястье, и на их донышке невидимые греют мою руку мамины слова «Ты меня нашел». Это обнадеживает. Я выезжаю на федеральную трассу, постепенно переключаясь на 4-ю скорость. Папа учил нас водить на симуляторе. Помню, как напрягалась его крепкая рука на палке, изображавшей коробку передач. Сцепление, передача вверх, газ. Сцепление, передача вверх, газ. Я прямо слышу его голос и улыбаюсь. Мы все четверо умеем водить старорежимные машины, не автоматы. Мы все умеем поменять колесо. Мы все умеем давить в себе чувства, покуда они не отравят организм изнутри. Вот такое наследство. Я не поклонник стиля кантри, но это лучшая музыка для дороги. Оказалось, в Порше так устроены колонки, что почти любая песня обволакивает тебя целиком. Прошлое, прелюдия, будущее, черная дыра. Но сейчас я зачем-то гоню на север, пересекая границы, отсчитывая штат за штатом, и мне хорошо. Мне хорошо быть собой. Сегодня я буду ночевать в штате Мэн, а где завтра, кто знает. У меня скоро родится дочка. У меня есть чужой Порше и 14 000 баксов в спортивной сумке. Все впереди.